До сих пор этого никто не знал. Все окружавшие сначала ребенка, потом юношу, обходили с ним по необходимости так, как того требовало его скромное положение, просто, фамильярно, иногда грубовато дружески. Этих предосторожностей и соблюдения их со всей точностью строго потребовал граф де Фроте, который привел ночью к Борану этого десятилетнего страдальца, измученного, бледного, с длинными распущенными локонами, дрожащего от страха и лихорадки, завернутого в шинель граф. Самолюбие принца часто страдало от такого обращения, конечно, не со стороны приютившей его семьи, а со стороны посторонних людей, видевших в нем лишь ничтожного мальчишку-ученика. Еще один строгий приказ был отдан генералам-роялистам. Знание ребенка должно было оставаться полной тайной для всех, кроме Борана и его семьи. Ни под каким видом его нельзя было открыть никому из инсургентов или скрывавших шуанов, также искавших приюта на чердаке дома Борана, как бы эти люди ни казались преданны и обличены доверием. Исключение было допущено лишь для троих вождей — Кадудаля, Шаретта и Бруслара. Но граф добавил, что от сохранения строжайшей тайны зависела жизнь маленького беглеца. Этот приказ исполнялся с точностью. Граф де Фроте мог сложить свою голову на эшафоте. Его завет из-за могилы исполнялся свято и ненарушимо. Жестокий урок покорности пришлось вынести потомку великих предков. Может быть, впоследствии он не раз вспоминал его. Дочь часовщика Рене была старше принца на 3 года, и между ними возникла глубокая дружба. Сначала она смотрела на него с высоты старшей, как на царственного ребенка, и привязалась к нему со всей преданностью добровольной рабыни. Со своей стороны, несчастный мальчик, перенесенный из атмосферы угрозы ненависти в этот тихий мирный уголок, охотно шел навстречу каждой ласке, ища отдыха от ужасов прошлого. В этой дружеской теплой среде он развивался быстро, и скоро отношения между ним и Рене изменились. Настала его очередь обращаться к Рене с нежной снисходительностью юноши, превращающегося в мужчину, чему еще более способствовало его высокое происхождение. Когда ему исполнилось 15, а ей 18 лет, и он стал красивым юношей, а она хорошенькой девушкой, с густыми черными волосами и блестящими глазами, между этим переодетым королем и маленькой лавочницей, поверенной всех его мечтаний и грез, и вместе с тем его преданной рабой, возникли отношения, которые было бы очень трудно определить, равно как и характер их взаимной привязанности. Иногда они, сами не зная, почему, краснели и смущались присутствием друг друга. Прошел еще год этой тесной интимной жизни в маленьком домике, где почти соприкасались локти, а дыхание и души точно сливались вместе. Но вот в один прекрасный вечер в окно часовщика постучал высокий старик, сказал Борану условленный пароль и передал ему пожелтевший листок бумаги. Последний ничего не сказал бы другому, но сразу был узнан Бораном. Там стояло лишь несколько слов, написанных его собственной рукой. «Передать полученную вещь по назначению», а затем следовала его подпись. Когда-то он сам написал эти строки по просьбе генерала де Фроте, чтобы со временем передать принца не иначе, как подателю этой странной записки. Взволнованный баран тяжело вздохнул, но четверть часа спустя принц сел в поданную дверям карету и уехал, веселый, радостный, ни разу не оглянувшись, весь полный честолюбия и жажды новых впечатлений.